Между тем ужин продолжался. Впрочем, он, казалось, был подан только для Франца, ибо незнакомец едва притронулся к роскошному пиршеству, которое он устроил для нежданного гостя и которому тот усердно отдавал должное. Наконец Али принес десерт, или, вернее, снял корзины со статуи и поставил на стол. Между корзинами он поставил небольшую золоченую чашу с крышкой. Почтение, с которым Али принес эту чашу, возбудило во Франции любопытство. Он поднял крышку и увидел зеленоватое тесто, по виду напоминавшее шербет, но совершенно ему неизвестное. Он в недоумении снова закрыл чашу и, взглянув на хозяина, увидел, что тот насмешливо улыбается. «Вы не можете догадаться, что в этой чаше, и вас разбирает любопытство». «Да, признаюсь». «Этот зеленый шербет — ничто иное, как амврозия, которую Геба подавала на стол Юпитеру». «Но эта амврозия, — сказал Франц, — побывав в руках людей, вероятно, променяла свое небесное название на земное». «Как называется это снадобье, к которому, впрочем, я не чувствую особенного влечения, на человеческом языке?» «Вот неопровержимое доказательство нашего материализма! — воскликнул Синдбад. — Как часто проходим мы мимо нашего счастья, не замечая его, не взглянув на него, а если и взглянем, то не узнаем его? Если вы человек положительный, и ваш кумир — золото, вкусите этого шербета, и перед вами откроются россыпи Перу, Гузерата и Голконды. Если вы человек воображения, поэт, вкусите его, и границы возможного исчезнут, беспредельные дали откроются перед вами, вы будете блуждать, свободный сердцем, свободной душою, в бесконечных просторах мечты. Если вы честолюбивы, гонитесь за земным величием, вкусите его, и через час вы будете властелином не маленькой страны в уголке Европы, как Англия, Франция или Испания, а властелином земли, властелином мира, властелином вселенной. Трон ваш будет стоять на той горе, на которую сатана возвел Иисуса, и, не поклоняясь блуду, не лобызая его когтей, вы будете верховным повелителем всех земных царств. Согласитесь, что это соблазнительно. Тем более, что для этого достаточно. Посмотрите. С этими словами он поднял крышку маленькой золоченой чаши, взял кофейной ложечкой кусочек волшебного шербета, поднес его ко рту и медленно проглотил, полузакрыв глаза и закинув голову.